Лазаревский институт. Лазаревский институт восточных языков, находящийся между Мясницкой и Моросейкой в Армянском переулке, основан в 1816 году братьями Лазаревыми Иваном и Иоакимом. Пожертвования их упрочили на вечные времена это заведение, приготовлявшее сначала образованных людей в звание учителей и чиновников. Институт был сначала учебным заведением второго разряда, потом приготовлял в особенности армян в духовное звание и вообще в должности по армяно-григорианскому духовному управлению. С 1844 года стали в нем воспитывать кавказских уроженцев для приготовления их на службу по тамошнему краю. В 1849 году Лазаревский институт получил все права лицеев и посвящен изучению восточных языков. Им управляет лицо под непосредственным ведением государя. Попечитель избирается из фамилии Лазаревых. В 1851 году учреждено при институте приготовительное отделение. По уставу 6 декабря 1872 года институт преобразован в филологическое заведение с 7 гимназическими, 3 специальными и 1 приготовительным классами, куда принимаются дети всех сословий. Условия приема в специальные классы те же, что и в университет. По бюджету Министерства народного просвещения на институт расходуется ежегодно около 19 тысяч рублей. Главный корпус институтского здания отличается хорошую старинную архитектурой. Два слова о Лазаревых. Отец основателя института Лазарь Лазарев, армянин, родом из города Джульфы на левом берегу реки Араке. Лазарев переехал в Москву в половине прошлого столетия и основал торговлю драгоценными камнями. Потом купил село Фряново в 60 верстах от Москвы и завел там огромную фабрику, снабжавшую Москву шелковыми и бумажными материями. Сын Лазаря Иван был в свое время одним из богатейших помещиков России, владея огромными фабриками, лесами и рудокопнями в Уральских горах. Кроме Московского института, он основал несколько благотворительных заведений в Астрахани и Нахичевани и 4 армянские церкви, 2 в Петербурге и 2 в Москве. Примечание. Одна из них нами описана, другая находится в Грузинах и построена ранее описанной. Конец примечания.